Коллективная память общества и есть его история. Если ее украсть или переписать, заменить на протез, наш рассудок не сможет нормально функционировать». «Ты тоже переписывал?» Тенго взял стакан с вином и сделал большой глоток. «Я всего лишь сделал твой текст удобочитаемым. С переписыванием истории здесь нет ничего общего». «Но книжки про брата у тебя нет», — уточнила она. «Сейчас нет, к сожалению, поэтому почитать ее тебе не могу». «Можно другую». Пройдя в комнату, Тенго встал перед полкой и окинул взглядом книжные корешки. Хотя читал он обычно много, книг на полке было раз-два и обчелся. Забивать свое жилище лишними предметами он не любил, и, как правило, все прочитанное сдавал за гроши букинистам. Его постоянная библиотечка состояла либо из того, что он покупал, чтобы тут же прочесть, либо из того, что явно стоило перечитывать заново. Все остальное, если понадобится, всегда можно одолжить в библиотеке по соседству. Выбрать подходящую книгу удалось не сразу. Читать слуг Тенго не привык, и что годится для подобного действа, а что нет, он даже представить не мог. В итоге, поломав голову, он выбрал «Остров Сахалин» Антона Чехова, дочитанный буквально на прошлой неделе. Самые интересные места книги он помещал цветными наклейками, так что выбрать нужные страницы не составляло труда. Перед тем, как зачитать текст, он вкратце рассказал Фукаэре, о чем эта книга. Когда в 1890 году Чехов решил посетить Сахалин, ему исполнилось всего 30 лет. Он был на поколение младше Толстого и Достоевского, но, как литератор новой волны, несмотря на возраст, уже получил признание в свете и жил себе спокойно в Москве. Зачем молодому преуспевающему писателю понадобилось в одиночку тащиться на край земли и так долго там оставаться, не знает никто. Сахалин осваивался в первую очередь как идеальное место для каторги и в памяти обычных, материковых русских не вызывал каких-либо иных воспоминаний, кроме поломанных судеб, крайней бедности и вселенской тоски. А поскольку Транссибирской магистрали в те времена еще не построили, Чехову пришлось проделать путь в 4000 километров на лошадиных упряжках. Маршрут сахалинского путешествия Антона Павловича Чехова июль-декабрь 1890 года таков. Из Ярославля по Волге до Казани, затем по Каме до Перми, оттуда по железной дороге до Тюмени, а затем через всю Сибирь на Тарантасе и по рекам. На Сахалине Чехов пробыл более 3 месяцев, после чего посетил Японию, Гонконг, Сингапур, Цейлон, Константинополь и, причалив в Одессе, поездом вернулся в Москву. Его здоровье, и без того слабое, было подорвано этой долгой поездкой на лютом сибирском морозе. Когда же 8-месячное путешествие на Дальний Восток завершилось, он выпустил книгу «Остров Сахалин», от которой тысячи его поклонников едва не хватил удар. Это не являлось литературой в привычном смысле слова. Куда больше эти строки напоминали социально-антропологический отчет. Зачем, скажите на милость, в самый разгар своей писательской карьеры городить такую белиберду? Шептались в московском свете. Попытался продать себя как великого этнографа, писали одни газеты. «Исписался, вот и поехал на поиски вдохновения», полагали другие. Тенго показал Фукаэре прилагавшуюся к книге карту. «Зачем он поехал на Сахалин?» спросила она. «Ты хочешь узнать мое личное мнение?» Она кивнула. «Ты же это прочитал?» «Да, прочел». «Что надумал?» «Наверное, Чехов и сам не знал, зачем ему это было нужно», сказал Тенго. «Скорее всего, просто захотел и поехал. Скажем, разглядывал карту, обратил внимание на форму острова и решил, а не махнуть ли туда наугад? Со мной тоже такое бывает. Смотрю на карту, и вдруг возникает дикое желание отправиться неведомо куда. Как можно дальше от удобств и благ цивилизации. И своими глазами увидеть, какие там пейзажи и что в тех краях вообще происходит. До лихорадки, до дрожи. Но откуда же это желание в тебе появилось, никому объяснить не можешь. Любопытство в чистом виде. Ничем не объяснимое вдохновение. Конечно, само по себе путешествие от Москвы до Сахалина в те времена казалось чем-то невероятным. Но мне кажется, были и другие причины, из-за которых Чехова туда потянуло. Например, Чехов был не только писателем, но и врачом. Может, именно как ученый он захотел своими глазами изучить самую страшную язву на теле своей огромной страны. Несмотря на столичное признание, в Москве Чехову было неуютно. Писательско-издательскую возню на дух не переносил. Даже с теми из авторов, кто разделял эту его неприязнь, не мог найти общего языка. А от напыщенных светских критиков слова доброго не помнил. Возможно, чтобы очиститься от литературной пошлятины, он и подался на Сахалин. Сам остров, похоже, подавил его в самых разных смыслах этого слова. Неудивительно, что за все свое сахалинское путешествие Чехов не сочинил ни одного завалящего рассказа. Ибо то, что он там увидел, в принципе, намного превосходило материал для создания литературы. Сахалинская язва стала частью его самого, и вполне возможно, как раз за этим он туда и стремился. «Интересная книжка», — спросила Фукаэри.